Сакура. «Куэна, пожалуйста», — говорит она и, низко опустив голову, ныряет на заднее сиденье. Кивнув, я тяну за рычажок под рулем, который автоматически закрывает задние дверцы. В молчании мы трогаемся с места. На ней розовое кимоно с узором в виде цветущей сакуры. Исключительно изысканное и нежное. По старомодной прическе сразу видно, что она из небольшого городка. В Токио женщины таких причесок больше не носят. Причем готов поспорить, что из городка с богатой историей, вроде Киото, к примеру. Богатая, преуспевающая дама. Не хочу и пытаться угадать ее возраст. Это как-то неприличествует джентльмену. Иногда, когда мне скучно, а день тянется невыносимо долго, я развлекаю себя тем, что пытаюсь определить, что представляет собою очередной мой пассажир. Бывает любопытно составить мнение о незнакомых людях, когда они еще только садятся ко мне в такси, постараться угадать, что они собой являют, чем занимаются и куда едут. Хотя у меня нет привычки совать нос в чью-то жизнь. Большей частью я все-таки сосредоточен на дороге и стараюсь не быть излишне любопытным. Чужие дела меня не касаются. «Какой чудный весенний день, не правда ли?» — произносит пассажирка. «Совершенно верно», — отвечаю я. «Я столько лет не видела цветения сакуры в Токио», — вздыхает она. «Издалека приехали?» «Из Канадзавы. Мне не часто доводится бывать в Токио. Для меня это как подарок». «Ну что же, надеюсь, вы приятно проведете время». «Спасибо». В зеркале заднего вида ловлю ее улыбку. Я приехала повидаться с подругой-американкой. Вообще она из Портленда, штат Орегон, но какое-то время жила в Канадзаве. А сейчас переехала сюда и работает переводчицей. Я не могу сдержать улыбки. Эти провинциалы всегда меня изумляют. У токийцев не принято много рассказывать о себе при первой встрече. Некоторое время мы едем в молчании, затем она снова заводит разговор. «А вы когда-нибудь бывали в Канадзаве?» «Нет», — отвечаю. «Я на самом деле мало куда ездил». «Наверное, вы очень заняты работой». «Да, есть такое дело». «А дети у вас есть?» «Вот дает. Такой глубоко личный вопрос». «Да, есть дочка». «А где она живет?» «В Нью-Йорке». «Как замечательно! Чем же она занимается?» Я вынужден немного притормозить у перекрестка. На светофоре загорается красный. «Она замужем за американцем по имени Эрик. Он славный парень, не прочь душевно посидеть за стаканчиком. Любит их пиво и наша сютю. Когда они приезжают сюда на Новый год, мы отлично проводим праздники. И всегда очень грустно, когда они уезжают. Она сейчас в приятном ожидании. Кто бы мог подумать, я и дедушка». «Вы совсем не выглядите как дедушка. Сколько вам лет?» 60. «А вы с женой поедете в Нью-Йорк, когда дитя родится?» «Даже не знаю, что и ответить. Не хочется портить настроение». «Надеюсь, что да». «Вам там очень понравится». «Ей-то уж точно бы понравилось». «Надеюсь», — отвечаю вслух. Когда мы подъезжаем к парку Уэно, она вытаскивает из кошелька несколько новеньких шуршащих купюр и с благодарностью вручает мне. Я отсчитываю сдачу, передаю ей, после чего тяну за рычажок, открывая заднюю дверь. Какая удобная штука этот автозамок. Уверен, в желтых нью-йоркских такси таких не водится. Женщина склоняет голову на прощание, и я тоже низко киваю в ответ. На этом, привычно придерживая кимоно, она выбирается из такси. На улице ее сразу же встречают три молодые дамы, тоже одетые в кимоно с расцветкой в духе благоухающей весны. Вижу и американскую подругу, о которой говорила пассажирка, блондинку с голубыми глазами. И кимоно ей, надо сказать, очень к лицу. Подруги тут же начинают оживленно разговаривать, причем эта американка изумительно говорит по-японски. Затем они всей стайкой направляются к парку. Я же трогаюсь дальше, и разговор их быстро затихает. Подвыпивших гуляк сегодня хоть отбавляй. Они сидят под цветущими кронами, пьют пиво, едят каждый свой бенто и передают по кругу пластиковый контейнер с жареной курицей из магазина. Некоторые мужчины постарше уже упились в зюзю, спят на расстеленных под деревьями кусках синего тарпаулина. Причем рядом с подстилкой аккуратно выстроена снятая обувка. И так по парку сотни и сотни пар обуви. Большей частью черные ботинки офисных служащих, но попадаются и сандалии, и туфли на шпильках, и кроссовки, разумеется. Интересно, сколько людей теряют свою обувь в этой всеобщей суматохе по случаю ханами? Примечание. Ханами — японская национальная традиция любования цветущими деревьями. Конец примечания. Жаль, я не могу к ним присоединиться и тоже спокойно выпить под кронами цветущих вишен. Однако мне все же необходимо пообедать и немного вздремнуть. Короткий дневной сон — единственный способ нормально отработать долгую смену с 8 утра и до 4 ночи. Дома я почти не бываю, что, собственно, вполне меня устраивает. Признаться, я вообще не люблю бывать там один. Пустые места в доме — самые действенные напоминания о том, что было там раньше. Этакие негативные пространства. Пустота на другой половине постели, пустой стул, пустующее кресло, пара давно неиспользуемых палочек для еды, что стоят в буфете, чашка для риса, что покоится на полке рядом с суповой миской, обе уже запылившиеся. И вот что любопытно. Хоть я и переехал в это новое жилище, покинув наш прежний дом в Накано после ее кончины, но все равно не смог выкинуть ее вещи. Наконец, я останавливаюсь перед круглосуточным магазином «Лоусон», куда наведываюсь чаще всего, чтобы купить к обеду бенто и бутылку зеленого чая. Я улыбаюсь и киваю новенькому парнишке на кассе. Штат здесь, похоже, постоянно меняется. Сотрудники то и дело приходят и уходят. В последнее время, как я заметил, здесь работает много выходцев из других азиатских стран, Вьетнама, например, или Китая. Должно быть, студенты. Приятно видеть, что они приезжают к нам изучать японский. Все магазинные упаковки еды и напитков сейчас украшены картинками с цветущей сакурой, и яркие розовые узоры на банках с пивом действуют на меня искушающе. Но что поделаешь? Работа. Обычно я ем свой обед в машине. Заодно могу послушать какую-нибудь музыку. Сейчас у меня в магнитоле стоит компакт-диск Кэта Стивенса. Иногда я включаю музыку во время работы, но некоторые клиенты бывают против. Так что лучше всего слушать ее во время перерывов или когда я езжу один. Свернув на тихую боковую улочку, нахожу идеальное место для обеденного перерыва под сакурой, что раскинула свои пышные ветки над дорогой, создавая благодатную тень. И вот я сижу в машине, включаю «Father and Son» Кэта Стивенса, ем свой бенто, пью чай и любуюсь вишней в цвету. Это мой тихий, уединенный ханами. Покончив с едой, откидываю назад сиденье и вытягиваюсь на нем, подложив руки под голову и глядя на цветущие кроны. Сильным порывом ветра с веток срывает лепестки, и они, кружась, точно вишнево-розовое вьюга, усыпают лобовое стекло. Закрыв глаза, я чуть ли не физически ощущаю, как нежные лепестки падают мне на лицо. Я сплю. Точно знаю, что сплю, потому что оказываюсь в отцовском кабинете, и сам он еще жив. Я тихонько наблюдаю от двери, как он пишет свои рассказы. Пользуется он своим старым вечным пером, которое отдал мне перед смертью. На квадратных листах рукописи старательно выводит ярко-синими чернилами кандзи, китайские иероглифы. Когда я вхожу в кабинет, он поднимает на меня взгляд и улыбается. Повсюду лежат аккуратные стопки исписанной бумаги, уже подготовленные для отправки редакторам и издателям. Высокими шаткими башнями сложены книги. В нижней угловой секции его книжного шкафа хранится собрание «Ракуго», которые мой старший брат Итиро перечитывает снова и снова. А вот и сам он удобно свернулся на полу с книжкой. Он снова юный отрок. Я по-прежнему храню отцовскую перьевую ручку, только теперь она лежит в шкафу. Ею не пользовались уже многие годы. Я обещал отцу, что напишу еще много стихов, но так и не выполнил обещание. Я не писал стихи с тех самых пор, как встретил ее. С момента нашего знакомства я просто не испытывал потребности что-либо сочинять. А затем, когда родилась Риоко, единственным моим желанием было побольше трудиться, чтобы заработать денег для семьи, чтобы они были счастливы. Когда я снова поднимаю взгляд на отца, у него уже лицо моего брата. Тот сидит в позе сейдза, в кимоно с красиво сложенными перед собой руками, как будто вот-вот примется исполнять ракуго. Примечание. Сейдза. Японский термин для обозначения одной из традиционных поз сидения на полу, выпрямив спину и поджав под себя голени. Конец примечания. Итиро всегда был отличным рассказчиком, известным ракугокой. А теперь его тоже нет. Я не смог даже позвонить ему, сказать, что она умерла. Из сна меня выдергивает будильник на смартфоне. Солнце вовсю светит в окно машины, так что я даже просыпаюсь в горячем поту. Спина ужасно ноет. Открыв бардачок, нащупываю баночку с таблетками. Непослушными спросонья пальцами открываю крышку, и с немалым трудом мне удается ухватить ими таблетку. Кладу ее на язык, чувствуя знакомую горечь. Запиваю остатками чая. Затем натягиваю чистую пару белых водительских перчаток, ровно надеваю фуражку, гляжу на себя в зеркало, все ли в порядке. И, наконец, отправляюсь работать. Когда я проезжаю мимо станции Уэно, мне голосует странного вида мужик лет эдак за 30. Волосы у него длинные и клочковатые, лицо небритое. Судя по одежде и наружности, это, скорее всего, какой-нибудь фабричный рабочий в выходной день. Он молча забирается в салон, и мы трогаемся с места. «Куда ехать?» — спрашиваю. «В Акихабару», — бросает он, колюче глядя в окно. Жилые кварталы снаружи то вьются длинными лентами, то обступают дорогу плотным роем. Солнце стоит высоко, и полуденный жар уже раскаляет асфальт. В воздухе кое-где колышется знойное марево. Стеклянные высотки Акихабары, этого электрического района Токио, отражают глубокую синеву неба. Окна серых бетонных коробок среди них — точно вкрапление белых облачков. Будь у меня с собой ручка, я бы это записал. Отцу бы наверняка понравилось. Когда мы проезжаем мимо группки иностранных туристов на тротуаре, парень вдруг со злостью говорит: «Мне кажется, или наш город и впрямь наводнили гайдзины?» Примечание. Гайдзин — грубо просторечное сокращение от слова «гайгокудзин», буквально «человек из внешней страны», иначе говоря, «чужак» для японца. Конец примечания. И щелкает костяшками пальцев. Меня от звука передергивает. «Ну да, меня наполняет гордостью, а мне от них блевать хочется», — перебивает он. «Что вы говорите?» «Являются сюда, проявляют неуважение к нашей культуре. Они даже не говорят по-японски», — презрительно фыркает он. «В самом деле?» «Приезжают сюда, попирают наши святыни, оскверняют наши храмы и могилы. Они не уважают ни нашу историю, ни нашу культуру. Они везде. Ходят по кабакам, пьют как не в себя, лапают наших женщин, обращаются с нами как с недоумками». «Прошу прощения, Кьяку-сама. Примечание. Вежливое обращение к клиенту или покупателю. Конец примечания. Возможно, я что-то не так понял. Но мне казалось, они приезжают сюда как раз потому, что интересуются нашей культурой. Да ладно! Вы что, серьезно так считаете? Он издает горлом какой-то булькающий звук, будто я сейчас сморозил несусветную глупость. Америкосы сбросили на нас ядерную бомбу. Они выхолостили нас, заставили принять навязанный ими мир. Не наш мир, а их мир. И теперь мы просто стоим и тупо смотрим, как китайцы пытаются отжать у нас острова Сенкаку, а корейцы — Такасима. Мы уже сделались посмешищем всей Азии, поскольку всем и каждому позволяем вытирать об нас ноги. Гайдзины не уважают ни Японию, ни нашу культуру, и меня от них просто тошнит. Что за чушь он несет? Изумляюсь про себя. Но не могу же я высказать это клиенту. Понимаю. Единственное, что я могу сказать. Спасибо. Здесь я, пожалуй, выйду. Я останавливаю такси, он расплачивается. Когда отсчитываю сдачу, мужик протягивает мне какую-то карточку. Вдруг заинтересуетесь? Когда он уже уходит прочь, начинаю разглядывать карточку. На дешевой, обтрепанной по краям бумажке напечатано «Не будь одним из муравьев». Это что еще такое? Может, Йокудантай — это ультранационалистская группа? Гляжу в окно ему вслед и вижу, как парень скрывается в одном из заведений, где предлагают свои услуги девушки-иностранки. Помотав головой, пихаю карточку в маленький пакетик для мусора, что спрятан у меня в нише для ног. В течение следующих нескольких часов я вожу туда-сюда самых разных пассажиров. Компанию старшеклассниц, решивших закатиться в караоке. Пару борцов сумо, под которыми машинка моя жалобно скрипнула и даже чуть просела сзади. Одного любезного пожилого профессора с целой стопкой подержанной литературы, что он накупил себе по книжным лавкам в Дзимбатё. Примечание. Дзимбатё — квартал в Токио, известный многочисленными издательствами и книжными сувенирными лавками, а также антикварными магазинами. Конец примечания. К заходу солнца я оказываюсь в районе Токийского вокзала. Здания бизнес-квартала Морунооти стремительно пустеют, когда рабочий день подходит к концу. Большинство работников посолиднее на этот день взяли отгул, чтобы от души принять на грудь под цветущими кронами. А вот служащие помоложе как раз в это время выбираются из офисов и спешат присоединиться к празднующим ханами. Со стоянки такси возле Токийского вокзала я везу одного парня в Симбасе. Сдается мне, он хорошо поднабрался уже в поезде. Возможно, ездил на деловую встречу за город. «Простите, не могли бы вы ехать чуть медленнее?» — просит он кашля. «Разумеется, сэр. Прошу извинить». «Все в порядке. Я просто... Я лишь...» «С вами все хорошо?» Я поспешно подруливаю к тротуару. «Мне надо...» Он испускает рвотный позыв и закрывает рот ладонью. Я выдергиваю из бокового кармана гигиенический пакет и как можно быстрее передаю ему. Беднягу рвет, я же смотрю пока в другую сторону. Слышу лишь, как жижа с силой разбрызгивается по бумажному днищу пакета. До ноздрей уже дошел запах кислятины, а потому я украдкой закрываю нос и приопускаю стекло на своей дверце. «Простите», — произносит он наконец. «Ничего страшного, сэр. Это бывает. Не стоит извиняться». Я ободряюще улыбаюсь ему, видя, как ниточка липкой слюны тянется от его рта к краю бумажного пакета. Я передаю назад бумажные платочки, которые всегда имеются у меня в кармашке на дверце как раз для таких ситуаций. «Благодарю вас», — он утирает лицо. «Все в порядке? Можно ехать дальше?» — спрашиваю я. «Думаю, да. Только можно немного помедленнее?» «Разумеется. Вам нравится Кэт Стивенс?» «Очень». Я включаю CD-плеер. Ночами по городу катаешься как по маслу. Днем кругом пробки. Все едут бампер к бамперу. А вот ночами, когда дороги пустеют, мое такси плавно и беспрепятственно порхает по городу от одного клиента к другому. Проезжая по ровному бетонному покрытию, шины тихонько поют свою песню. Как будто весь город держится на шарикоподшипниках и крутится вокруг меня, а я, будучи его центральной осью, удерживаю все это в целостности. Мне нравится такое ощущение. Это очень похоже на то, что я частенько представляю перед сном, причем еще с самого детства. Мой футон как будто превращается в ковер-самолет, и лежа на нем я могу летать по улицам города. Прохожие смотрят на меня летящего и показывают пальцем, и иногда я к ним спускаюсь поболтать. Я принимаю еще одну таблетку, поскольку в пояснице снова начинает пульсировать боль. Потом подъезжаю к стоянке такси, чтобы выпить кофе. Возле автомата уже болтаются, покуривая, вода с ямадзаки. Вода как будто еще сильнее прибавила в весе, а ямадзаки сделался еще тоньше. С расстояния они смотрятся, как два забавных персонажа из диснеевского мультика про льва, который мы смотрели с Риоко, когда она была маленькой. Как же их там звали? Один, помнится, был кабан-бородавочник, а другой — вечно остроумничающая крыса. «Ух ты! Неужто Таро-сан? Ну что, как поживаешь?» «Неплохо, Ямадзаки-сан. А ты?» «Да вот работаю как вол, но вообще не жалуюсь». Я отправляю в автомат 120 йен и получаю холодную банку черного кофе. С силой тяну за язычок, чтобы открыть, и, наконец, вздыхаю с облегчением. «Что, Таро-сан, сигаретку?» — встряхивает он пачку в своей пухлой руке. «Аригато. Я твой должник». Примечание. «Аригато. Спасибо» с японского. Конец примечания. Я беру одну сигарету, и Ямадзаки уже протягивает ко мне щуплую руку, щелкая зажигалкой. «Не бери в голову. Ты всегда угощаешь в аду сигаретами. Бессовестный попрошайка». Ямадзаки ехидно улыбается, приоткрывая пожелтевшие зубы. Вода глядит обиженно. «Кстати, о попрошайках. Как там твой сынок, Ямадзаки?» — справляется он, лукаво подмигивая. «Ох, лучше не начинай. Хватит того, что мне жена дома плешь проедает. Еще не хватало, чтобы ты тоже об этом напоминал. Если честно, я даже рад, что из-за работы целыми днями не бываю дома. Только бы подальше от семейки». «А как твоя семья, Таро-сан?» — поворачивается ко мне вода. Ямадзаки делает страшные глаза. Я отворачиваюсь, прикидываясь, будто просто хочу выдохнуть дым в другую сторону. Мне не хочется ставить Ваду в неловкое положение. Возможно, он ничего не слышал насчет моей жены. Так что я поскорее сменяю тему. «Кто-нибудь знает, как сыграли Giants?» Примечание. Речь идет о бейсбольной команде Сан-Франциско Giants. Конец примечания. «Думаешь, у нас есть время следить за бейсболом?» — фыркает Ямадзаки, однако чувствуется, он тоже рад, что разговор перевели на другое. «А я даже не хочу знать, какое сейчас время года. Наш карп только вгоняет меня в уныние». Примечание. Имеется в виду базирующаяся в Хиросиме бейсбольная команда Хиросима Тойо Карп. Конец примечания. Вода родом из Хиросимы и очень этим гордится. «Слушай, Таро-сан, а чего бы тебе как-нибудь не пропустить с нами по стаканчику?» «Ну, даже не знаю». «Присоединяйся, будет весело», — обещает Ямадзаки. «Я знаю классное местечко, где делают отличные окономияки. Моих друзей заведение», — предлагает вода. Примечание. Окономияки — японское блюдо из разряда фастфуда, называемое еще японской пиццей. Конец примечания. «Послушай, вода», — заявляет Ямадзаки. «Таро-сан коренной такиец. Он привык к изысканности. Думаешь, ему захочется есть эту деревенскую фигню?» Вода в ответ шутливо дает приятелю подзатыльник, и мы дружно смеемся. Некоторое время курим и болтаем о том о сём, Ребята записывают номер моего сотового, чтобы договориться как-нибудь вскоре посидеть вместе за выпивкой. Затем повисает неловкое молчание. Каждый вынужден признать, что сколько бы ему ни хотелось стоять тут, пить кофе и курить, время — деньги. Я отчаливаю первым. Толстяк вода, как и всегда, любезно забирает у меня пустую банку. Я на прощание низко киваю друзьям и возвращаюсь к своей машине. Уже отъезжая, замечаю, что они закуривают еще по одной. Меня даже смех разбирает. Когда эта парочка успевает работать? Уже опускаются сумерки, и беззвездное небо над головой медленно накрывает мраком неоновое разноцветие города. Светящиеся дороги сходятся и расходятся, изгибаются, сливаются в развязки, петляют по мостам и путепроводам, ныряют в тоннели. Все кругом пересекается и переплетается, точно толстые белые нити лапши в миске с удоном. И по мере наступления вечера город начинает покрываться потом и скверно пахнуть. От лотков с якитори, стоящих под железнодорожными путями станции Симбаси, вовсю поднимается дымок, проплывая между ярко раскрашенными фонарями и пожелтевшими, отрывающимися от стен афишами историй эры Сёва. Примечание. Якитори — жареная курица. Истории эры Сёва — японский аниме-фильм. Эпоха Сёва — период японской истории с 25 декабря 1926 года по 7 января 1989 года. Конец примечания. Рядом на тротуаре, на перевернутых ящиках из-под пива, пристроенных в качестве табуреток, сидят отдыхающие офисные труженики. Курят, разговаривают. Едят якитори на палочках, запивая холодным пивом из больших запотевших стаканов. Чем глубже вечер, тем более буйными становятся городские выпивохи и все более одинокими. Вижу компанию офисной молодежи. Обхватив друг друга за плечи, ребята орут песни, поднимая лицо к ночному небу. Вижу парня, что мочится с пешеходного моста на дорогу внизу, а друзья его весело подбадривают. Смех, да и только. Ну да, им всем надо немного спустить пар. Всю неделю день-деньской они прикованы к своим рабочим местам, заперты, словно в тюрьме, в своих прозрачных офисных ячейках. Преданно служат своей компании. Бедолаги. Я бы ни за что так не смог. Вот почему я выбрал работу таксистом. Здесь, по крайней мере, я сам себе хозяин. Никто не говорит, что делать или куда идти. Все полностью в моей власти. Немного погодя, совсем уже поздним вечером, в Рапонге я сажаю к себе троицу, двоих молодых людей и девушку. Парни в черных костюмах и белых рубашках, явно офисный народ. Девушка же одета несколько иначе. На ней розовый свитерок с воротом поло и почти белые брюки. Ее розовая кофточка сразу напоминает мне о той молодой особе, что я подвозил сегодня к парку Уэно. У той узоры с сакурой на кимоно были такого же розового оттенка. Только эта девушка помоложе, и волосы у нее убраны в высокий хвост. Один из парней и девушка садятся в салон тихо. Парень в пиджаке, у него приятный и приличный вид, и прическа вполне приличная, не то что эти торчащие шипами космы, которые так любит делать себе нынешняя молодежь. Второй молодой человек садится не сразу, потому как ругается на кого-то впереди на дороге. Наконец, он тоже забирается в салон. Пиджак снят, рубашка на выпуск, под нагрудным карманом темнеет пятно от соевого соуса. Бедная девчонка оказывается зажата между ними посередине заднего сиденья. «В Сибую!» — командует неряшливый парень. «Не-не!» — протестует второй. «Извини, Рю, но я уже вне игры. На сегодня больше не пью, и домой уже хочется». «Да брось, Макото, не будь таким занудой! Кёко, ты-то, надеюсь, хочешь еще выпить, да?» «Вообще мы сегодня и так уже изрядно приняли», — отвечает девушка. «Глупости! Вечер еще только начался. Водитель, вези нас к Сибуе. Слушаюсь. Я направляюсь к району Сибуя, однако что-то подсказывает мне, что эти клиенты еще доставят хлопот. Когда у тебя в такси трое в подпитии, между ними частенько вспыхивают разногласия. «Так в какой бар двинем?» — настойчиво вопрошает выпивоха по имени Рю. «У меня кончились наличные», — отвечает другой, тот, что Макото. «Водитель, вы карты принимаете?» — спрашивает меня Рю. «Принимаю», — отвечаю я. «Но если есть наличные, это предпочтительнее. А то наша компания заставляет меня самого оплачивать комиссию с карты». «Не проблема. Можете подвести меня к какому-нибудь банкомату? Мне по-любому нужно снять деньги». «Разумеется». Мы останавливаемся недалеко от банкомата. Ирю вылезает из машины с банковской картой в руке. Двое его друзей остаются на заднем сиденье. Они тихонько шепчутся между собой. «Слушай, как мы теперь от него избавимся?» — спрашивает Макото. «Господи, даже не представляю», — отвечает девица, которая Киоко. «Он когда выпьет, такой доставучий». «А что, если нам с тобой выйти пораньше где-нибудь у метро? Тогда мы сможем от него куда-нибудь свинтить. В ту же Тибу, например». «Идеально. Водитель, а не могли бы вы по пути к Сибуе, куда едет наш друг, высадить нас у какой-нибудь станции метро?» — уже более громко обращается ко мне Киоко. «Без проблем. Мне не избавиться от предчувствия неприятностей. Так и подмывает сказать этим ребятам, что им пора уже стать взрослыми и научиться правильнее, более открыто общаться между собой, яснее выражать свои чувства и желания. Быть может, в Нью-Йорке, где живет Риоко, таксисты могут что-то высказывать и давать пассажиру советы, но у нас в Японии клиент — это Бог. А как можно указывать Богу, что ему делать?» Наконец, Рю садится обратно в машину, небрежно запихивая в бумажник небольшую пачку банкнот по 10 тысяч йен. «Все окей, гуляем!» Подъехав к станции метро, я вопросительно смотрю на парочку в салонное зеркало. Макото шарит в кармане и вытаскивает несколько купюр. «Держи, это за нас», — вручает он их Рю. «За что это?» — не понимает тот. «Мы выходим здесь», — говорит Макото. «В смысле? Вы куда?» Я останавливаю такси у самой станции метро и открываю дверь со стороны Макото. Он выбирается наружу первым, за ним Киоко. Она стоит с ним рядом, но они никак друг друга не касаются. «Вы куда это?» — повторяет свой вопрос Рю. «По домам», — отвечает Киоко. «Я думал, мы вместе собирались посидеть где-нибудь в Сибуе», — плаксивым голосом возмущается Рю. «Извини, мы уже очень устали. Поезжай туда без нас». «Так, может, мы здесь где-нибудь выпьем напоследок? И вы поедете. Водитель, спасибо. Я тоже выйду здесь». И Рю пытается пихнуть мне в руки деньги. Я уже почти протягиваю руку, чтобы их взять, но сразу отворачиваюсь обратно, поскольку Макото твердо говорит ему: «Нет, Рю, поезжай домой». «Ну и ладно», — отвечает тот и сует деньги Макото. «Забери тогда себе. Мне их не надо». «Не валяй дурака, просто возьми и все. Можешь заехать в Сибую, еще выпить и домой». «Мне не надо. У меня свои есть деньги». «Ну, как хочешь». Макото берет деньги назад. Рю сидит, набычившись. «До завтра!» — улыбается ему Киоко и машет рукой. «Да ну вас!» — огрызается Рю. На этом я закрываю дверцу машины, и мы отправляемся в сторону Сибуи. «Придурки долбанные!» — бормочет Рю на заднем сиденье. «Подлые засранцы!» Я храню молчание. У меня хватает опыта общения с пьяными. Не только на работе, но и дома тоже. Приходилось унимать Итиро в самом гадком его состоянии. Так что с этим кадром я, пожалуй, справлюсь. Черт бы всех побрал! Я включаю Кэта Стивенса. Надеюсь, это улучшит ему настроение. «Выключи это дерьмо!» «Извините, сэр. Я послушно выключаю магнитолу. «Гребаные ублюдки! Задолбало уже все!» «Вы по-прежнему желаете ехать в Сибую, сэр?» «Разумеется, желаю. Что за дурацкий вопрос?» «Прошу прощения, сэр. Касаюсь я фуражки и киваю. Просто уточнил на всякий случай. Мои извинения». «Просто делай свою работу. Води себе такси и не лезь не в свое дело». «Прошу меня извинить, сэр». Он глядит в окно, недовольно мотая головой. Мы подъезжаем к Сибуйскому диагональному переходу. Уже полночь, и молодежь гуляет по улицам, готовая, похоже, пить до утра. «Тормозни-ка!» «Да, сэр». «Вот!» — сует он мне кредитку. «Сэр, вы не против заплатить мне наличными? Просто...» «Ты еще будешь мне указывать, что делать?» «Нет, сэр, просто...» «А, по-моему, ты как раз собираешься давать мне указания. Как твое имя?» «Если вы посмотрите на мой подголовник сзади, сэр, то сможете увидеть там имя и номер». «Я не об этом тебя спросил. Я задал простой вопрос. Как твое имя?» «Охаси Таро». «Так вот, слушай, Таро». Он подается ко мне так близко, что в его дыхании я чувствую запах спиртного. «Ты знаешь, кто я? И что я могу с тобой сделать? И кто мой отец? Я мог бы вообще тебя уволить, чтоб ты знал, недоумок!» Я же вспоминаю и Тиро, и те ужасные вещи, что он нам наговорил. В тот черный день в саду под старой сакурой. «Я очень извиняюсь, сэр», — тихо говорю я. «Я не хотел проявить к вам неуважение». «Вот так-то! И запомни на будущее! Я здесь клиент, а не ты!» «Да, сэр». Я как можно скорее провожу его картой по считывающему устройству, затем открываю дверь, чтобы его выпустить. «А теперь пошел в задницу, Таро! Ты кусок дерьма, а не таксист! Ничтожество!» И он вылезает из машины. «Спасибо, сэр. Приятного вам вечера». Я закрываю дверь и сразу отъезжаю. Когда я езжу по городу по ночам, то иногда гляжу в окно и вижу чье-нибудь лицо, которое движется с той же скоростью, что и я. И в такой момент кажется, будто мы оба стоим на месте, два призрачных лика, зависшие в воздухе. Иногда этот человек смотрит мне в глаза, иногда отводит взгляд в некую далекую точку, словно разглядывая что-то неразличимое вдали. Его лицо лишь ненадолго зависает в темноте, точно мое отражение. Но стоит мне его увидеть, и оно сразу начинает удаляться. Он поднимается на путепровод, и я спускаюсь в туннель. И так мы разделяемся навеки. Вот и час ночи. Я останавливаюсь перед Макдоналдсом в Сибуе, куда заезжаю всегда, если работаю в это время суток. Скажи я кому, что постоянно приезжаю в одно время, в одно и то же место, меня бы, пожалуй, сочли чудаком. Мне трудно признаться в этом даже самому себе, но цель моих визитов — увидеть одну из девушек, работающих там в ночную смену. Вот и сегодня она работает, как обычно. Я встаю в очередь и пропускаю несколько людей вперед, подгадывая так, чтобы меня обслужила именно она. «О, и снова здравствуйте! Как поживаете?» — улыбается она. «Генки», — отвечаю, — «для такого старикана, как я». Примечание. Генки. Бодрый, здоровый, с японского. Конец примечания. Она смеется, ее зеленые глаза весело поблескивают. «Что желаете?» «Всего лишь черный кофе». «Что-нибудь к нему?» «Может, каких-нибудь браун-хашей?» «Вы имеете в виду хаш-брауны?» — хихикает девушка. Примечание. Хаш-брауны, подающиеся в Макдоналдсе картофельные оладьи, жареные во фритюре. Конец примечания. «Ага, именно». Я наблюдаю, как она собирает мой скромный заказ. Девушка протягивает мне поднос, и я благодарю и улыбаюсь. В этот момент из-под рукавов на ее вытянутых руках выглядывают татуировки, но я стараюсь на них не пялиться. Вместо этого гляжу на бейджик с ее именем, как делаю всякий раз, рассматривая буквы «Н», «А», «О», «М», «И» и отсутствие рядом с ними звездочек. Совершеннолетняя, то есть. Я занимаю местечко недалеко от стойки, но лицом к окну, так, чтобы видеть ее отражение в стекле, не будучи замеченным. Она всегда приветливо мне улыбается. Иной раз спрашивает, как у меня дела. Но в последнее время я начинаю смущаться от того, что она меня узнает. Я все думаю, не вызовет ли у нее отвращение мысль о том, что я заезжаю сюда только чтобы ее увидеть. У нее острые скулы и ямочки на щеках, когда она улыбается, точно такие, как были у Соноко, моей племянницы. Соноко уже очень давно умерла, еще ребенком. Но мне приятно думать, что если бы она все же выросла, и ей было бы сейчас 20 с небольшим, она была бы очень похожа на девушку, что здесь работает. Я выпиваю кофе, съедаю половину порции оладий, и на прощание она машет мне рукой. Я тоже машу в ответ. Потом сажусь обратно в свое такси и еду по более тихой сибуйской улочке прочь от питейных заведений. Наконец съезжаю к бордюру и принимаю еще две таблетки обезболивающего, после чего даю себе маленький перерыв на сон. Передо мной большое вишневое дерево. Это единственное, что здесь цепляет взор. Просто ветвистая сакура, в точности как та, что росла в нашем старом саду. Та самая, под которой Итиро устраивал семейные представления Рокуго, пока не начал напиваться до такой степени, что был уже не в состоянии рассказывать свои истории. Однажды мне пришлось силой заталкивать его в дом прямо на глазах Соноко и Риоко, и он со злости плюнул в меня и грязно выругался в мой адрес. Дерево сейчас в полном цвету, и мне не оторвать глаз от необычной окраски его цветков, белых, с легким кроваво-красным отливом. И вот лепестки медленно облетают с веток. Друг за другом они плавно падают на землю, точно белые платочки с пятнами крови. Я крепко зажмуриваюсь, а когда смотрю туда опять, на ветвях уже ни одного соцветия. И все, что передо мной осталось, просто высохшее старое дерево с гниющими под ним блеклыми цветками. На смартфоне моргает иконка голосовой почты. Номер токийский. Звонок поступил еще в начале вечера. Видимо, Вода или Ямадзаки звонили договориться насчет того, чтобы вместе поужинать. Касаюсь пальцем иконки и слушаю. «Здравствуйте. Вам звонит сержант Фукуяма из полицейского управления Токио. Мне нужен Охасита Росан. Ваш номер дали мне в таксомоторной компании. Сейчас я ухожу из управления, но если вы перезвоните мне по этому номеру и не сможете связаться, то завтра я обязательно вам перезвоню. Спасибо». Конец сообщения. Что бы это могло быть? Впрочем, сейчас я слишком устал, чтобы шевелить мозгами. Надо вернуться домой, принять душ и выспаться. Дороги в этот час пусты, и я прибавляю газа, стремясь к западной оконечности города. Длинный ряд желтых уличных фонарей стремительно проносится мимо. Вдалеке один из них моргает, и по мере приближения к нему у меня начинают слезиться глаза. Я пытаюсь проморгаться, тру веки, но свет от этого не перестает мигать, и он раздражает, отвлекает. Возможно, там надо просто вставить новую лампочку. Я снова потираю глаза и вдруг замечаю мимолетное движение. Маленькая фигурка выскакивает на дорогу и замирает прямо перед авто. Ее глаза вспыхивают в ярких лучах дальнего света, как будто повисая в воздухе, словно призрачный лик из потустороннего мира. Кошка не двигается с места, и у меня нет времени остановиться. Но почему она застыла, как вкопанная? Я силой торможу, но все равно не успеваю. Я вот-вот ее собью. Я не хочу этого делать. Не хочу отнимать чью-то жизнь. И потому резко выкручиваю руль. Кошка стоит неподвижно, а у меня заблокировались колеса. Шины отчаянно визжат, и, отвернув от кошки, я лечу прямиком в припаркованное авто. Машина все ближе и ближе, но мне не остановиться и ничего уже не изменить. Молоко в холодильнике скиснет, а мусор я так и не вынес. Они позвонят в Нью-Йорк Риоко, сообщат ей о случившемся, и я не смогу пойти с водой и Ямадзаки поесть хваленые окономияки. Но, может, это все и к лучшему. И я, наконец, смогу снова увидеться с ней. Затем треск, скрежет, звон бьющегося стекла. В голове боль, я ударяюсь носом о расширяющийся белый шар, что расцветает у меня на руле, и слышу жуткий хруст сминаемого, рвущегося, корежащегося металла. И больше ничего. Лишь тишина и густой туман, и острая, раздирающая боль в ноге. «Эй, вы как там?» Я пытаюсь поднять голову от руля, и взгляд останавливается на моих белых водительских перчатках. На тыльной стороне одной из них большое круглое красное пятно, очень напоминающее хинамару. Примечание. Хинамару — государственный флаг Японии. Конец примечания. И единственное, о чем я сейчас способен думать, это то, что перчатки безнадежно испорчены, и теперь мне придется покупать новые. Телефон, разбитый вдрызг, валяется на соседнем сиденье. «Вы в порядке?» Я все же приподнимаю голову и вижу маячащее в воздухе незнакомое призрачное лицо. Оно склоняется ко мне так близко, что я читаю на нем и жалость, и тревогу, и заботу, и сострадание, все те эмоции, которые и сам хорошо когда-то знал. И у меня возникает страх, что это лицо и я начнем сейчас медленно отдаляться друг от друга в пространстве, что оно исчезнет, а я вновь останусь один, уплывая на своем ковре-самолете футоне вдаль, прочь из города, в бесконечную тьму над заливом. Моргнув пару раз сквозь кровавую пелену, я смутно различаю светловолосую женщину, европейку, с собакой. Может, это и есть ангел? И я уже мертв? Она озабоченно вглядывается в меня сквозь разбитое стекло. Я силюсь что-нибудь сказать, но слова не выходят. «Не шевелитесь, я вызову скорую», — говорит она по-японски, но с сильным акцентом. А затем все вокруг становится белым с легким красноватым отливом.